Глава 4. Разве был у меня иной вариант? Тем более я уже направлялся к семье. А вот как там дело обернется с Акайо, другой разговор. Подо мной все чаще появлялись ваны, домашний скот и повозки. Значит, я уже близко. Честно говоря, я не знал, где именно искать моих близких, но шестое чувство тянуло вперед. И вскоре я заметил небольшой поселок, состоящий из пары десятков домов. Вокруг разместили множество палаток. Видимо, там и проживали беженцы с востока клана. Но дальше всех располагалась небольшая пагода, где я приметил знакомую ушастую морду — Иошито, наш щитовод. Точнее, практически мой, так как последнее время работал исключительно в моих владениях. Длинный худощавый Неко вздрогнул, когда позади него что-то упало и обдало прохладным воздухом. Он даже подпрыгнул от неожиданности, а стоило мне заговорить, как... «Здравствуй, друг!» Иошито медленно повернулся, будто не верил собственным глазам, а когда встретился со мной взглядами, то ошарашенно приоткрыл рот. «Итото-сан?» Робко пробормотал он и в следующую же секунду припал на одно колено. «Итото-сан, я рад вас видеть!» «Встань, дурачок!» Усмехнулся я и подошел ближе. А когда Ван поднялся, крепко обнял его. «Да, это я, Иошито!» Отпустил его и отступил на шаг. «А где?» Но не успел я закончить фразу, как во двор выбежали две очаровательные девушки. «Цуки-кокун!» — кричала во весь голос малышка Ай. «Братишка!» — вторила ей обычно холодная Терука. Сегодня, видимо, ей было точно не до своих принципов. Обе бросились мне на шею, сжав в объятиях так крепко, что я услышал, как хрустят мои кости. Приятный фруктовый аромат, исходивший от их тел, дурманил разум. А если учитывать общую атмосферу... то я готов был растаять от счастья в буквальном смысле. «Где ты был? Что произошло? Ты цел, здоров? А как же...» Вопросы посыпались на меня ворохом, и я даже не успевал рта раскрыть, чтобы ответить, как сестрички вновь и вновь затыкали меня жадными объятиями. «Цукико?» — из пагоды показалась Шинджу, а следом за ней и муж. «Неужто это ты?» Девушки моментально отскочили по сторонам, позволив мне преклонить колено пред приемными родителями. «Да, матушка», — проговорил я, и от собственных слов на душе стало теплее. «Я вернулся с новостями, нам...» И вновь мне не позволили закончить речь. Каким-то непостижимым образом женщина, чей живот уже отчетливо проступал под одеждой, оказалась рядом и сжала меня так, что я чуть не задохнулся. «Боги, ты все-таки вернулся, Цукико», — причитала та, а по ее щекам бежали слезы. «Жив и цел». На этих словах чуть отстранилась и скептически осмотрела меня. «Но твой костюм, он же весь изорван. Разве это возможно? Его же не берет никакое оружие. Шкуры Мору непробиваемы, да еще и магия, что вложили в него». «Только если ты не сражаешься с ними самими». К нам подошел Акайо и слегка поклонился, улыбаясь мне. «Рад тебя видеть, Цукико». «Я тоже рад, Итото-сан». Сложив руки по швам, поклонился в пояс новому главе клана. «Интересно, он уже знает о смерти отца?» После чего очередные объятия. Правда, на этот раз более скромные. Но даже такой жест от строгого Вана значил для меня слишком много. «Ты должно быть устал». Акайо отпустил меня и отступил. «Проходи в дом. Уверен, нам есть о чем поговорить». Мы сидели за общим столом. Четверо Неко и человек. Мне позволили переодеться, так как порванный боевой костюм совсем не смотрелся. А пока Шинджу и сестренки готовили обед, я еще успел умыться на улице и привести себя в порядок. Сперва царило общее возбуждение и веселье. Но потом по лицу Акайо пробежала тень, ведь он расположился во главе стола, там, где раньше сидел Джиро Сама. «Скажи, Цукико», — обратился ко мне хмурый Ван. «Отец погиб с честью». «Ох, черт, так он все уже знает. Хотя...» Макото говорил, что Джиро поделился с сыном всеми своими тайнами перед тем, как отправиться на стену. Так что логично, что Акайо в курсе дел. «Да, Итото-сан», — кивнул я. «Он спас всех нас, убив полчища Мору». «А ты?» — Акайо поднял на меня строгий взгляд. «Где был ты в это время?» «Дорогой», — Шинджу накрыла ладонью руку мужа. «Ты же видишь, каким он вернулся. Уверена, Цукико старался изо всех сил. Да и потом, если Джиро-сан решил что-то сделать, разве его кто-то остановит? Даже ты был не в силах». «Да». Выдохнул тот после секундного молчания и опустил взор. «Прости, Цукико, но все это тяжело». «Я знаю, Все-таки Джиро Сама был и мне близким человеком. На мгновение запнулся. Ваном. Акаев взглянул на меня с хитрой улыбкой. «Тебе уже обо всем рассказали? О твоих настоящих родителях? О том, что произошло на самом деле?» При его словах Шинджу и ее дочери затаили дыхание, боясь даже пошевелиться. Видимо, никто, кроме нас двоих, не знал истины о моем прошлом. «Да», — кивнул в ответ. «Пришлось побегать по мирам и убить демонессу, чтобы добраться до честного разговора». «Так Акума мертва?» — восторженно воскликнула Тарука. «Ты сам ее убил?» «Мне помогли», — честно признался я. «Но всего рассказать не могу». «Ну, Цукико...» Белокурая Ай надула губки и посмотрела на меня таким взглядом, от которого никто не мог устоять. «Ладно», — я сдался. «Все же именно за этим сюда и явился. Надо рассказать обо всем, что произошло с того момента, как я ушел в земли Ватанабе. Но предупреждаю, некоторые части истории могут вам не понравиться», — сглотнул подступивший к горлу ком и добавил намного тише. «Очень не понравится». Пришлось рассказать обо всем. О призраке Изао, о его монстрах, про демонессу и безумную армию Ямадзаки. И когда речь дошла до геноцида нашего клана, мне сперва не поверили. Сестрички глупо улыбались, не понимая, как такое возможно, если караван прошел без препятствий. А вот Акаё сразу смекнул, что к чему, нахмурился и тяжело вздохнул. «Значит, ты спас всех нас», — пробормотал он, когда я поведал о хладнокровном убийстве Кидзимуна. Увы, эта мысль до сих пор не отпускала меня. Если раньше я убивал чудовищ и ванов, желавших моей смерти, то с лесным духом поступил иначе. Но это была вынужденная мера — изменить ход реальности и... А что произошло с той? Стерлась? Или я создал альтернативную историю? Даже боги не могли на это ответить. Или могли, но не хотели? Надо будет выяснить, но позже, когда вытащу родителей из преисподней. «Я не мог поступить иначе», — ответил я. Акаю лишь кивнул, а взглянув на остальных, увидел бледные лица. Вот теперь они поверили. Не знаю, каково это узнать, что тебя жестоко убили, и теперь ты жив лишь из-за того, что кто-то изменил ход времени. Наверное, жутко. После разговора, точнее моего монолога, перешел к событиям в столице, оттуда к стене и смерти Джиро. Я признался, что не видел, как он погиб, но рассказал о Макото и о том, что воины ждут помощи. «Она уже в пути». Глухо отозвался Акаю, о чем-то задумавшись. «Во мне течет кровь первых Ито. Можно сказать, что я чувствую. Чувствовал эхо проклятия Императора. И когда отец пожертвовал собой, я сразу узнал». «Вот, значит, как это работает. Хорошо, буду знать». «Ито-сан», — робко начал я. «Вы ведь понимаете, о чем я должен вас попросить?» «И да, я не говорил про Содзёбо. Кто-то может нас подслушивать». Та же Камооса всегда рядом со мной. Поэтому, как бы стыдно мне ни было, пришлось утаить о том, что я встретился с длинноносым учителем. А вот про задание рассказал как на духу. «А ты уже знаешь, что я отвечу, Цукико?» С усмешкой сказал Акаё. «Свой клан я не покину. Пускай дворцовыми интригами занимается кто-то другой. Мне сейчас не до этого. Мои родные земли сожжены и разорены Ордой Мору. Как прикажешь поступать в таком случае?» «Оставить кого-то, кому вы доверяете, Ито-сан». Я почтительно склонил голову. «Но вы ведь понимаете, что единственным прямым наследником на престол остались только вы». «А как же ты?» Вновь его хитрая улыбка. «Ведь общество чистоты пророчило именно тебя в императоры». «Исключено», — отмахнулся рукой и тут же пожалел об этом. Все-таки выглядело некультурно, но никто не обратил на это внимания. «Вы ведь знаете, что сейчас мне необходимо найти родителей, а для этого спуститься в Дзигоку». «Куда?» — воскликнула Шинджу и ударила ладонью по столу так, что на нем подскочила вся посуда. А меня обдало волной гнева и возмущения, в буквальном смысле растрепав и без того непослушные волосы. «Ты с ума сошел? Спуститься в ад?» «Я вынужден, матушка». Легкий поклон в ее сторону. «Там...» «Я поняла, кто там!» Не унималась полная женщина. «Но я воспитывала тебя столько лет не для того, чтобы потерять в один момент. Ты хоть представляешь, сколько нервов потратила, когда отпустила тебя к Ватанабе? А теперь суешь свой нос в самое пекло? Не пущу!» «Милая!» Внезапно ласково заговорил Акаё, придвинувшись к жене и приобняв ее за плечи. «Не злись на парня. Он все равно сделает так, как считает нужным. А твои крики могут повредить Кэтсу». «С ним все будет в порядке», — огрызнулась Шинджу, отчего опешил и даже немного испугался новый глава клана. «А вот с другим моим сыном не уверена». «Ого, она назвала меня сыном». «Это большая честь для меня быть вашим...» «Да заткнись-то уже!» Женщина не собиралась униматься, и в такие моменты ее могла успокоить лишь Эми, вот только... Да, ее место за столом тоже опустело. «Ты прекрасно знаешь, что я всегда любила тебя как родного». Ее голос хоть и был звонким, но начал дрожать, и из-за этого мне стало стыдно. «И что получаю взамен? Бегаешь со своим мечом, машешь им, убиваешь монстров и приползаешь домой еле живой. И хорошо, если сам, но ведь иногда привозят». «Мама...» Робко подала голос Тарука, зачем-то подняв руку. «Что?» — рыкнула на нее Шинджу, и девушка сразу же вжала голову в плечи. Увидев это, женщина моментально поникла и, закрыв ладонями лицо, тихо заплакала. Я уставился на нее с непонимающим видом. После перевел взгляд на Акаю, но тот лишь покачал головой. «Вот черт, довел приемную мать до слез. И не стыдно тебе, Цукико? Позор на твою голову». «Я, наверное, пойду». И только я хотел подняться, как Тарука, сидевшая справа, схватила меня за руку и гневно посмотрела на меня. «Сиди», — одними губами произнесла девушка. «Нет», — вдруг вскрикнула Шинджу, взглянув на меня с такой любовью, что на сердце вновь заскребли кошки. «Прости, Цукико, иногда подобное бывает, но в моем положении...» Ласково погладила себя по животу. «Не волнуйтесь, с Кэтсу все и правда в порядке. Я чувствую это. А вот за тебя...» Прожгла меня пронзительным взглядом. «Я такого сказать не могу. Когда ты уже повзрослеешь, Цукико, остепенишься, женишься. Да любая девушка будет рада выйти за тебя замуж, стоит тебе только намекнуть». «Не думаю, что это удачная тема для разговора», пробормотал я и невольно скосил взгляд на то место, где обычно сидела Эми. И это не осталось незамеченным. Шинджу тяжело вздохнула и покачала головой. Вновь по ее лицу скользнула пара слезинок. «Скучаешь по ней?» «О ком вы?» «Не прикидывайся, Цукико», — на этот раз заговорил Акаю. «Мы не дураки. Ваши отношения не были для нас тайны, хотя вы и старались их не показывать. Но...» «Не надо», — Шинджу улыбнулась и ласково посмотрела на меня. «Все нормально, никто не осуждает. Возможно, Джиро-сан хотел бы, чтобы это развелось в нечто большее, но не вышло». Я сжал кулаки от злости. «Нет, ни на кого из семьи, а на самого себя». Ведь именно из-за этого погибла Эми. Отдала свою жизнь в обмен на мою. Разве это справедливо? «Да, Цукико», — тихо отозвалась в голове Канон. «Ты видел ее? Эми гордится тем, как поступила. Да, она скучает по земной жизни, но никогда не жалела о содеянном. И было бы нечестно отбирать ее выбор. Ты со мной согласен?» «Ар, зараза! И что мне ответить?» Кулаки невольно разжались, ведь я уже знал ответ. «Да, я согласен».